Под действием Святого Духа эстетики. Меня пригласили послушать актера, который в присутствии автора читал длинные отрывки из книги, по-видимому, имевшей недавно большой успех, и напечатанной в одном из наших престижнейших издательств. В этом романе рассказчик, который, как сразу становится ясно, является альтер-эго автора, повествует о том, как однажды утром неожиданный порыв заставил его бросить работу и привычные обязательства, чтобы дать волю внутренней поэзии, которая, как он чувствовал, зрела в нем. И вот, проходя по Парижскому мосту, он великолепным жестом, который обязательно покажут в кино, швыряет ветру истории странички из толстых папок, которые он таскал в своем бюрократическом портфеле. Этот единственный миг освободительного экстаза передан со сдержанностью и мастерством, достойным лучших англосаксонских авторов школы антипсихологии, согласно которой человек не может как следует контролировать импульсы своего подсознания, хотя в данном случае поводов для волнения нет. Затем следует несколько удивительный, я ожидал рассказа о том, как герой покатился по наклонной плоскости, примерно как в книге Джорджа Оруэлла «Фунты лиха в Париже и Лондоне», или что-нибудь в стиле Генри Миллера или «Голода» Кнута Гамсуна, где автор перечисляет множество законных и незаконных хитростей, помогающих выжить. Итак, следует рассказ о скитаниях нашего героя по разным европейским столицам, и это путешествие, в духе неоэкзистенциализма, толкает его на поиски, надо сказать, слегка туманные, но которые все-таки выливаются в непреодолимую потребность взять ручку, чтобы посредством письма утолить свою жажду самовыражения. Тут начинаешь понимать, что этот роман не просто о социальном и онтологическом освобождении, но и о спасительном и героическом возрождении самого себя. Сюжет вполне классический, но должен заметить прекрасно проработанный. На 18 баллов из 20. Когда чтение отрывков закончилось, автор, красивый, робкий и стеснительный парень, поднялся на сцену и, преодолев предварительную изящную нерешительность, пояснил нам с тем же пламенным лирическим красноречием, что и в его книге, как разорвав цепи буржуазного общества, полноправным членом которого он являлся, он кочевал с места на место в поисках настоящей жизни, своего места в подлунном мире, короче, в поисках своей истинной судьбы. Подобно кораблю, сбившемуся с курса, он бороздил океан, пришедший в упадок Европы, в поисках тихой гавани своей души. «И все это», — добавил он, — «в течение 5 долгих лет». При этом уточнении во мне проснулся злой классовый интерес. В глубине души я не мог не задаться вопросом, как можно прожить на книгах и воде в течение 5 лет и, по всей видимости, без всяких затруднений путешествовать по главным столицам Европы. Однако, поскольку ни в тексте, ни на словах он ни разу не коснулся материальной стороны, я решил, что для некоторых подобные вопросы излишни. У меня уже возникало похожее чувство, когда я смотрел фильмы Вима Вендерса, герои которых путешествовали по миру с поразительной легкостью, или когда общался с современными художниками, порхавшими с одного биеннале на другой, и с лондонской выставки на нью-йоркскую, даже не вспоминая о деньгах. Теперь я понимаю, как должно быть глупы знакомые мне начинающие художники, которые перебиваются скучной, отупляющей работенкой, в надежде урвать несколько часов вдохновения, свободного от мысли о деньгах, тогда как им всего лишь нужно поддаться вненациональному лиризму, ибо, по всей видимости, перед теми, кому хватило на это храбрости, материальный вопрос больше не стоит и разрешается сам по себе при посредстве международного святого духа эстетики. Однако уже потом, когда я шел к выходу по коридору мэрии 6-го округа, в Париже, конечно, где была организована встреча, мою озадаченность как рукой сняло после окончательного разоблачения. Кто-то рассказал мне, что автор, чьи проникновенные отрывки мы только что слушали, является протеже одной из главных литературных величин квартала Сен-Жермен-де-Пре.